То ли бывшая учительница в силу возраста просто забыла, чем люди занимаются наедине, то ли вела себя так нарочно. Сереже, правда, повезло больше. У его будущей жены оказалась комната в коммуналке. И после свадьбы он переехал туда. Наташе же деваться было некуда. Удача улыбнулась ей примерно год назад. Одна из подружек выскочила замуж за иностранца, собралась уезжать на родину супруга и порекомендовала Наталью на свое бывшее место работы в торговое представительство «Филлипс». Платили там отлично, но и требовались сотрудников много. Можно было, придя на службу к 10, уйти около полуночи. Естественно, что многие женщины, обремененные семьями, старались как можно быстрее удрать домой, но Наташе спешить было некогда, и она дотошно выполняла все поручения. Начальство быстро заметило старательную сотрудницу, повысило ей зарплату. Наташенька приоделась. А потом случилось несчастье. 27 марта Ната прибежала домой раньше обычного, веселая, возбужденная, счастливая, и кинулась собирать чемодан. «Ты куда?» — спросила Раиса Андреевна. «Ой, мамочка, представляешь, как мне повезло? Приехал один из вице-президентов Филлипса. Я переводила его переговоры и понравилась мужику. Теперь он берет меня с собой в Грузию в качестве личной переводчицы на неделю. Знаешь, сколько заплатит? $3000». Раиса Андреевна замахала руками. «Обманет, небось!» «Нет», — покачала головой Ната, — «просто он очень богатый и такую сумму за деньги не считает». «Значит, захочет чего-то нехорошего», — вздохнула Раиса Андреевна. Наташа засмеялась и обняла мать. «Мама, мне же не 15 лет, и потом за такие деньжищи я готова голой по Тверской бегать». Раиса только головой покачала. Нет, жизнь прошла зря. Она так и не сумела привить детям понятие об истинных ценностях. Выросли они жадными, корыстными, готовыми ради звонкой монеты на все. Дочь уехала, сказав: «Вернусь 5 апреля». Но 30 марта пришел Сережа и, пряча глаза, сказал: «Ты, мама, того... Не волнуйся». Страшная новость упала на голову Раисы Андреевны, словно нож гильотин. Вице-президент концерна «Филлипс» захотел покататься на горных лыжах и попал в лавину вместе с Наташей. Мужика спасли, а девушку не нашли, хоть и искали упорно, и даже с собаками. Сережа вылетел в Грузию, провел там 10 дней, вернувшись, объяснил матери: «Ужасно, конечно, но, скорее всего, тело не обнаружат. Лавина могла его унести, бог знает куда». «Может, летом?» — заикнулась учительница, — «когда снег стает». Сережа с жалостью поглядел на мать. «Это же высокогорный район, мама. Там летом на лыжах катаются». «И вы не видели тело?» — тихо спросила я. Раиса Андреевна покачала головой. «Нет, и могилки нет». «Ужасно. Не дадите ли адрес и телефон Сережи?» «Пожалуйста», — покладисто согласилась старушка. «Пишите, Касьянова, новый район такой, заметенным». Я удивилась: «Надо же, в новостройках тоже бывают коммуналки». «Сереже квартиру дали», — пояснила Раиса Андреевна, — «как лучшему сотруднику, трехкомнатную. В конце апреля въехал, перед самыми майскими праздниками. Я-то у него не была, не доехать уж больно далеко, но он говорил, что жилплощадь хорошая. Вот только телефона пока там нет, но обещают скоро поставить. Но ежели он вам нужен, езжайте смело, после 8 он всегда дома, устает очень на рынке и никуда не ходит». Я вышла на улицу и начала тупо разглядывать витрину ближайшего ларька: жвачки, пиво, сигареты. Да, слишком много несостыковок было в только что выслушанных историях. Сотрудница торгового представительства «Филлипс» Алена обронила, что Наташа погибла в автомобильной катастрофе, а Раиса Андреевна сообщила, будто дочь попала в лавину. Интересно, где Наташа научилась кататься на горных лыжах? Этот вид спорта не для бедных людей. Требуется дорогостоящая экипировка, костюм, ботинки.